Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 545. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Послание к римлянам, 16 глава, 20 стих. Это обетование прекрасно сочетается с вчерашним. Мы явно будем подобны нашему великому Господу, и не только благодаря тому, что будем поражены в пяту, но и благодаря Его победе над злом. Более того, древний дракон окажется и под нашей пятою. Верующие в Риме опечалились из-за возникших в церкви разногласий. Однако Бог их – это Бог мира, и Он даровал им покой. Древний враг обольстил лишь тех, что не бодрствовали, обманул сердца простодушных. Только за такое дело он подверг себя самому худшему для него, потому что попирать его будут даже те, которых он прежде мучил. Победы этой дети Божии удостоятся не по собственным заслугам или силам, а потому что сам Бог сокрушит сатану. Только ноги их по воле самого Бога будут попирать его. Итак, наступим своей ногой на искусителя. Не только духи более низкого ранга, но и сам князь тьмы должен пасть пред нами. В неизменном уповании на Бога мы можем рассчитывать на скорую победу. Вскоре. Славное слово. Какая это радость будет для нас, когда мы сокрушим сатану? Какая вообще радость сокрушать зло? Но какой это позор для сатаны, когда голова его окажется под ногами людей? Итак, верою в Иисуса низвергнем Искусителя.